А пока Нина вообще мало бывала дома, приближались госэкзамены. Она целыми днями, мучаясь из затекающей спины, сидела в читалке. Вечерами он выводил ее пройтись. Врач велел обязательно гулять хотя бы полчаса. Думать о том, что наступит через несколько месяцев, было невыносимо. Придумать ничего не удавалось, а теперь еще обрушилась эта новость о Бирюзе. Он сидел на стуле рядом с материной постелью и молчал. Мать тихо плакала. «Ну, перестань, мам!» Наконец выдавил он. «Что-нибудь придумаем. Нина, после родов Нине надо уезжать в Одессу», — перебила его мать. И стало понятно, что она давно ищет выход и все обдумывала. Там ей будет полегче. Лёля и Николай помогут. Они получили новую квартиру, поместятся. Он не сразу понял, кто такие Лёля и Николай. Потом сообразил, что это Нинины родители. «А откуда ты знаешь, что Бурлаковы получили новую квартиру?» — спросил он мать удивленно, хотя он ничего про это не слышал. «Нина рассказала». Мать вздохнула. «Ты же никогда не интересуешься, что они пишут. Люба уже повзрослела, тоже может помочь». Он еще больше удивился. Про существование младшей сестры жены он вообще никогда не вспоминал. А вот мать помнит даже, сколько ей лет. «А обо мне не волнуйся, все устроится», — продолжала мать, вытирая своим обычным жестом кончиками пальцев глаза. «Все устроится». Она замолчала, и слезы опять поползли по ее щекам. Он наклонился, поцеловал ее, прижался головой. Что еще делать, он не знал. На следующий день приехал Киреев, привез с собой клеенчатую сумку с инструментами, пошли к заднему крыльцу гастронома, набрали сломанных деревянных ящиков, долго пилили и строгали на лестничной площадке, поздно вечером закончили сооружение грубых перил, которые шли от материной кровати к кухне и дальше к уборной и ванной. Опоры перил установили на крестовины, как елки, а крестовины пришлось прибить прямо к паркету. Мать сидела на постели и слушала стук, глядя перед собой в пустоту. Закончили все уже к ночи, но мать, конечно, не спала и хотела попробовать, что получилось. Она нащупала ногами тапочки, встала с постели, в распахивающемся халате поверх ночной рубашки и, ведя рукой по перилам, довольно уверенно добралась до кухни. Там нашла стол, двигаясь вдоль стены, потом дошла до уборной и даже продемонстрировала, что может сама на ощупь открыть двери в ванную и уборную, найти раковину и унитаз. Нина шла на всякий случай рядом с матерью, но ее помощь не понадобилась. Настроение у матери заметно улучшилось. Она оживленно разговаривала с Киреевым, благодарила его за помощь. Потом легла и сразу заснула. А они втроем сидели на кухне, ужинали, пили чай, хвалили Игоря, которому пришла в голову гениальная идея. И решили, что на день будут оставлять матери еду, которую не надо греть, а утром и вечером кормить ее горячим. Мыться же мать умела сама. Сидели допоздна, говорили о всякой ерунде. Игорь отпустил по новой моде длинные волосы и стал похож на Гоголя. В институте уже начались неприятности, обещали не допускать на военку. Наконец поставили гостю раскладушку на кухне и легли почти успокоенные.